Глава 6. Принцесса из страны эльфов. «О память сердца! Ты сильнее рассудка памяти печальной!» Константин Батюшков. «Мой гений». Прохладным майским днем по площади напротив Ленинского мемориала в Ульяновске неторопливо шел пожилой мужчина. Свежий ветер с Волги трепал его полуседые волосы и светлый старенький демисезонный плащ, помнивший еще эпоху Брежнева. Человек чуть прихрамывал и опирался на изящную самшитовую трость. Он постоял печально у пустого бассейна, в который некогда многочисленные туристы, посещавшие родину Ленина, бросали монетки, снял большие круглые очки и неторопливо протер платочком толстые стекла. Только очень хороший физиономист смог бы узнать в этом стоящем джентльмене отставного капитана внутренних войск Леонида Малышева. Тем не менее, это был я. Вот уже вторую неделю я жил в Ульяновске. Капиталистические отношения прекрасно прижились и на родине вождя мирового пролетариата. Во всяком случае, мне оказалось вполне достаточно предварительно позвонить из Москвы в одно из агентств недвижимости, найденное племянницей в интернете, чтобы сразу по приезде в Ульяновск мне вручили ключи от квартиры, предоставленные в мое полное распоряжение на ближайшие 2 месяца. Правда, цену заломили такую, что я мысленно согласился с некоторыми высказываниями Владимира Ильича, как известно, очень не любившего мелкую буржуазию. Что же касается внешности, то это целиком заслуга моей сестры. Когда я уже в самом конце апреля заявился к ней изрядно обросшим и заявил, что хочу носить изящную интеллигентскую бородку, она сразу схватилась за телефон. До этого, увидев меня, она, правда, схватилась за сердце. «Никакой самодеятельности», — решительно заявила сестра. «Поедешь к моему знакомому визажисту, и он все сделает». На мои попытки возразить она даже не обратила внимания. «Ленечка, я всегда считала тебя настоящим мужчиной. Не разочаровывай меня. Разве это мужское дело — заниматься собственной внешностью? Доверь это женщине». И, видимо, чтобы не напугать меня окончательно, добавила. «Про деньги ничего не спрашивай. Я уже обо всем договорилась». Наверное, стрижка в таком салоне стоила 3-4 пенсии отставного капитана. Прибыть было нужно точно в указанное время. Едва переступив порог и вдохнув запах какого-то изысканного парфюма, я вспомнил чью-то шутку, что визажист — это не профессия, а сексуальная ориентация. Во всяком случае, нетрадиционность этой ориентации моего мастера не вызывала никакого сомнения. Проведя наманикюренными пальчиками по моей шевелюре, он нежно спросил. «Хотите придать себе солидность?» «Хочу выглядеть постарше и поинтеллигентнее». Он явно удивился. «Вы первый человек, который обращается ко мне с такой просьбой за последние 10 лет. Все хотят выглядеть помоложе и понапористей». Мастер на секунду задумался. «Хотите, я сделаю из вас немолодого профессора, обдумывающего прожитые годы? В прошлом почет и уважение, в настоящем разочарование и неуверенность в завтрашнем дне». Что-то вроде бывшего преподавателя научного коммунизма. «Именно. Вы замечательно уловили мою мысль. Именно научного коммунизма. Адепт могущественной лженауки, привыкший получать свысока, вдруг оказывается совершенно в другом мире. Представляете? Астролог, предсказывавший судьбы царей и империи, вдруг очутившийся в стране туманов, где никогда не бывает звезд». Мастер смотрел на меня с восторгом и обожанием. Казалось, сейчас он меня поцелует. «Элен!» — радостно завопил он куда-то в приоткрытую дверь. «Немедленно позвоните Светлане Дмитриевне и перенесите визит. Извинитесь, скажите, что непредвиденное обстоятельство. Мне понадобится время. Уйма времени!» — добавил он с придыханием. После чего на маникюренные пальчики впились в мою шевелюру. При этом визажист безумолку болтал. «Я, честно говоря, готовился совсем к другому. Ваша сестра сказала, что вы махнули рукой на свою личную жизнь, записали себя в старики, долго пребывали в апатии, но под влиянием весны и дядюшки-философы решили, что еще не все кончено. В общем, я ожидал очередного молодящегося джентльмена, готовящегося попытать счастье в удачной женитьбе». «Ну, сестренка молодец. Впрочем, она никогда не отличалась проницательностью. А вот визажист — поэт». Не зря дерет с клиентов бешеные деньги. «Значит, на молодящегося джентльмена я не похож?» «Что вы! Вы человек смелый, умный, очень решительный. Уж никак не раб обстоятельств. Для вас смена имиджа — не жизнь, а всего лишь игра. Понимаете, очень часто изменение внешности оказывает сильное влияние на самого человека. Он подстраивается под новый образ, и образ порабощает его, поэтому человек так болезненно относится к переменам во внешнем виде. Сильных и кардинальных изменений не боится лишь тот, у кого либо очень сильная внутренняя основа, либо вообще никакой. Он на миг задумался. Волосы мы добавим седины. Как все-таки мало, оказывается, я знал о работе парикмахера. Меня подстригали, подравнивали, мазали какими-то кисточками. Иногда мастер замирал, задумавшись, покачивал головой. Не то, не то. И снова начинал внимательно всматриваться в мое лицо, словно хотел увидеть что-то где-то в глубине головы. «Вы очень азартный человек», — заметил я. «В моей работе без этого нельзя, впрочем, как и вашей». «А кто же я, по-вашему?» «Вы?» — он усмехнулся. «Вы искатель приключений, джентльмен удачи». «Хорошо, что сестра за меня заплатила. Такому мастеру можно было отдать все свои деньги». Дополнили мой новый образ, добротный старомодный костюм и плащ из гардероба дяди Бори, благо он был одного роста и комплекции со мной. Круглые очки с простыми стеклами принес дорогокупец. Подозреваю, что он их сам частенько использовал при проведении своих магических сеансов с экзальтированными тетеньками. На прощание дядя вручил мне также изящную, но невероятно прочную самшитовую трость. «Будь осторожен, у нее очень острый стальной наконечник. Она принадлежала твоему отцу и, по его словам, однажды спасла ему жизнь». «Интересно, зачем была отцу такая опасная игрушка и где он мог прогуливаться с тростью? Я, наверное, никогда не узнаю этого». Алексей преданно тащил чемодан до самого поезда. Он с наступлением тепла лишился своей работы сторожа коттеджа и перебрался жить к дяде Боре. Дачный поселок медленно наполнялся жизнью, сюда прибывали все новые и новые обитатели. Скоро от зимней дремоты не останется и следа. Начнутся прогулки, визиты в гости. Старые знакомцы снова будут заглядывать на огонек к дяде Боре ради партии шахмат или преферанса, да и магу за клиентурой не придется ездить в Москву. Скучающие, желающие пощекотать нервишки неведомым, здесь найдутся едва ли не в каждом доме. Перед тем, как проститься, Алексей напомнил мне еще раз. «Сначала в библиотеку. Поройтесь в краеведческой литературе. Она наверняка даст много ценного». Дорогокупец был неисправим. Он по-прежнему свято верил в возможности золотого ключа библиографии открыть двери всех тайн. Издержки профессии. Библиотекарь, наверное, и должен искать ответы на все вопросы в книгах. Меня же моя профессия приучила идти к истине с помощью других людей. Тем не менее, сейчас я шел именно из библиотеки. Все эти дни я был постоянным посетителем отдела краеведческой литературы Ульяновского дворца книги. Алексею понравилось бы такое название. Оно как нельзя лучше отражало роль библиотек в жизни общества, а отдел краеведения здесь был выше всяких похвал. Все благодаря великому земляку. На протяжении десятилетий этот город работал родиной Ленина. Коллеги моего дяди, боровшиеся за торжество ленинизма во всем мире, стремились превратить Ульяновск в центр паломничества для людей всей земли. Поэтому здесь старательно сохраняли все, что так или иначе относилось ко времени жизни будущего вождя. Целые кварталы старого города превратили в музей-заповедник, сохранили много других памятников прошлого, да и краеведение тут не было уделом чудаков-одиночек, как в других местах. На нем тоже лежала печать государственной заботы. Теперь Ленина развенчали, его громадный дворец-мемориал над Волгой стоял полупустым, но накопленное за все эти годы никуда не делось. Просто нынче многочисленные местные исследователи занимались историей других земляков, были среди них и специалисты по дворянству. Совету Алексея я все же последовал, в архив до поры до времени не совался. Работа с документами требует подготовки, поэтому я тщательно штудировал в библиотеке литературу о гражданской войне, жизни местного дореволюционного общества и о здешнем дворянстве. Оказалось, что есть и специалисты, занимающиеся госпожой Перси Френч. Где бы вы думали? В музее имени Гончарова. Оказывается, барыня, владевшая имением, где некогда происходило действие романа «Обрыв», построила там на свои средства мемориальную беседку в память об этом. Денег не пожалела, наняла модного архитектора, ей и зачлось. Во всяком случае, в одном из местных краеведческих сборников вышла целая статья об этой неординарной женщине. Предчувствия меня не обманули. Она действительно пришла в нашу страну из края эльфов. Кэтлин Эмилия Александра Перси Френч, таково было полное имя хозяйки заброшенной усадьбы, происходило из древнего ирландского рода. Ее предки владели замком в графстве Голуэй, это на самом западе Изумрудного острова, там, где кончается Европа и начинается безбрежный, бушующий штормами Атлантический океан. В этом волшебном краю среди скал и волн стоял родовой замок, принадлежащий отцу Кэтлин Роберту Максимилиану. А еще она была невероятно богата. Прямо напротив дворца книги, в особняке, похожем на рыцарский замок, расположился художественный музей, куда львиная доля экспонатов перекочевала из симбирского дома госпожи Перси Френч. Картина, фарфор, часы, много бронзовых статуэток. Барыня явно была склонна к суетности мирской и любила дорогие безделушки. Не сразу вспомнился хрустальный слон из рассказа сызранского старика. Свое состояние помещица сама оценивала в 50 миллионов рублей, тех еще царских, золотых. В Симбирской губернии у нее было несколько имений. Все в прекрасном состоянии, с племенным скотом, импортной техникой. Будучи поданной королеве Великобритании, она, в отличие от многих других, революции не испугалась. Приехала в 1917 году из Петербурга в Симбирск и даже одной из первых косвенно признала советскую власть. Во всяком случае, госпожа Перси Френч дисциплинированно написала жалобу в местный совет рабочих и солдатских депутатов на то, что в подвалах ее дома бунтующий пролетариат разбил, как она дипломатично выразилась, 3000 бутылок драгоценного коллекционного вина. Вскоре в одном из писем к знакомым барыня якобы жаловалась на то, что сожгли и разграбили ее имение. Затем конфисковали Симбирский дом. Когда в июле 1918 года город заняли белые, гражданка Перси Френч выступала на митинге с приветственной речью. Потом Симбирск почему-то не покинул и, естественно, оказалась в тюрьме. Вскоре ее, как британскую подданную, отправили в Москву, где вскоре освободили, и она оказалась в миссии датского Красного Креста. Затем была эмиграция. Екатерина Максимилиановна Перси Френч, а именно так ее звали в России, умерла в далеком Харбине в 1938 году. Она еще долго при посредничестве британского МИДа пыталась получить в СССР компенсацию за утраченное имущество. Вот, собственно, и все, что мне требовалось о ней знать. Была очень богата. За границу не вывезла ни гроша. Особенно заинтересовала меня информация о сожженных в 1917 году имениях, ведь в этом случае ценности должны быть спрятаны уже тогда. Но год спустя, при белых, была хорошая возможность достать укрытое. Почему этого не произошло? Книги рассказали мне все, что могли. Дальше я должен был идти сам. Теперь мой путь лежал в архив. Я стоял на высоком берегу Волги и думал, почему нигде ничего не написано о масонском храме, стоявшем во владениях Перси Френч? Так, 2-3 упоминания, что он существовал, а ведь храм пережил революцию и был разрушен уже в конце 20-х годов. Даже фотография его сохранилась. Круглое здание с колоннами высотой в 16 метров, на крыше огромная статуя Иоанна Крестителя. Никого даже не заинтересовало, кто, когда и зачем его построил. Что-то неопределенное типа 80-е годы 18 века. Имением Виновка, где стоял храм, тогда владел некий Василий Афанасьевич Киндяков, уважаемый человек, неоднократно избиравшийся предводителем дворянства, однако дядя утверждал, что в числе масонов ни один Киндяков не значился. Загадки? Загадки. В конце концов, я здесь не для того, чтобы отгадывать ребусы. Я ищу сокровища, и мне нужен план усадьбы. Древние говорили: «Имя есть знак». Помню, эту истину мне втолковывал в сырых мартовских сумерках доморощенный маг-библиотекарь-дорогокупец. Правда это или нет, не мне судить. В имени Перси Френч определенно скрывалось нечто магическое, словно откуда-то из другого далекого и неведомого мира доносился отголосок давно забытой баллады. Помню, как сильно поразила меня эта фамилия в тот тихий сентябрьский вечер, когда я впервые услышал историю о таинственных сокровищах, как вынырнула снова из тьмы забвенья несколько лет спустя и как теперь вновь поманила куда-то вдаль, навстречу неизвестности. Будь хозяйкой имения какой-нибудь Голицыной или Оболенской, я, скорее всего, давным-давно забыл бы всю эту историю. Она же носила фамилию, залетевшую к нам с далекого острова эльфов, и все связанное с ней неумолимо обретало какие-то романтические полусказочные очертания. Даже и сам клад начинал казаться неким заветным сокровищем из толкиеновской песни гномов. За синие горы, за белый туман, в пещеры и норы уйдет караван. За быструю воду уйдем до восхода, за кладом старинным из сказочных стран. Носила бы хозяйка усадьбы фамилию Иванова, я так и не потянулся бы к архивному делу с названием. Письма от разных лиц. Зачем мне чьи-то чужие письма? Но письма, написанные Кэтлин Перси Френч, властно поманили меня. Увы, на работу в архиве мне понадобился один единственный день. Как и предполагал старый искушенный лис дядя Боря, плана усадьбы здесь не оказалось. Мне даже не понадобилось копаться в документах. Достаточно оказалось лишь прочитать опись фонда. Правда, сохранились отчеты управляющего по нужному мне имению и переписка с ним. Не обошлось без сюрпризов. Во-первых, имение находилось не при селе Трубеччина, а как раз при соседней Вильяминовке. Во-вторых, управляющего звали Иван Татаринов. Можно с большой долей уверенности предположить, что он никак не мог быть прототипом приехавшего из Прибалтики Отто Клюге. В хозяйственных отчетах тоже ничего интересного. Коровы, лошади, укосы, намолоты. Все это представляло интерес разве что для революционного комбеда, но уж никак не для искателя сокровищ. Хотя нет, одна странная строка все же имелась. Значительные расходы на корм для собак. Барыня была рачительна и тщеславна, держала только племенной скот. Вряд ли она стала значительно тратиться на содержание своры дворняк. По документам, при имении лежали 3000 десятин леса. Это 30 квадратных километров. А госпожа Перси Френч любила охоту. Я сидел в тихом читальном зале Ульяновского архива и думал, место для этого самое подходящее. Бывший храм, приспособленный атеистической властью для более мирских нужд, тем не менее сохранил немного таинственную и мистическую атмосферу. За соседними столами тихо шуршали старинными бумагами такие же, как я, путешественники в прошлое. Изредка они украдкой бросали робкие взгляды на импозантного сидеющего джентльмена с профессорской бородкой и изящной тростью. Среди других заказанных мною дел было и это — письма от разных лиц. Барыня некогда сохранила их, и они вместе с другими ее многочисленными бумагами очутились в государственном архиве. Я уже узнал все, что было нужно, и мне эта папка вроде как не понадобилась. Зачем-то я ее открыл. Чужая, давно минувшая жизнь. Гербовая бумага каких-то западных аристократов, штампы неведомых европейских гостиниц, строчки, написанные на английском, французском, с датами и без. Их пощадило время, не пожирали разруха и пламя революций. Зачем-то сберегла Екатерина Максимилиановна, зачем-то сохранил победивший пролетариат. В середине толстой пачки мне попался невзрачный листок. Какой-то юноша вспоминал романтическую встречу вечером на проселочной дороге где-то между селами Головино и Языково. Намекал на данное обещание, жаловался на злую судьбу. Письмо обрывалось. Автор остался известен лишь самой получательнице. Зачем она сохранила это робкое романтическое признание? Наверняка долго прятала его от строгой матери, не выбросила потом, когда стала всесильной помещицей-миллионершей. Может, именно этот невзрачный измятый листочек знал тайну того, почему она никогда не вышла замуж, сильная женщина, так и не сумевшая стать счастливой. Мне больше нечего было делать в архиве. Однако профессиональные привычки брали свое. Я привык работать с людьми. Сухой язык документов всегда оставлял во мне чувство недоговоренности. Кстати, фонд Перси Френч оказался весьма востребованным. В листах использования значилось множество фамилий. Одна из них стояла прямо перед моей, только на несколько недель раньше. Была она совершенно неромантическая. Гаврилова. Что могло привлекать некую Гаврилову в истории помещицы Перси Френч? Я поинтересовался у работников архива. Их мой вопрос не удивил. В конце концов, я ведь не какой-то историк, колупающий факты для очередной научной статьи, а сотрудник серьезной юридической фирмы из самой Москвы. Деловой человек, зарабатывающий деньги и не задающий лишних вопросов. Чтобы как-то разговорить архивистку, я добавил. Как много людей, оказывается, интересуются госпожой Перси Френч. Теперь она из кожи вылезет, чтобы похвастать перед столичным гостем своей осведомленностью. Так и вышло. Уже через несколько минут я знал, что неведомая Гаврилова — студентка местного педуниверситета. Господи, остался ли в бедной России хоть один просто институт, которая писала работу на какую-то конференцию, что многие письма переведены с французского и английского, и я, если пожелаю, могу ознакомиться с их содержанием. В довершение, видимо, чтобы я не сильно зазнавался, мне сообщили. Были и ваши коллеги, юристы из Москвы. Они интересовались судьбой бывшего управляющего Перси Френч Отто Зольдберга. Искали его наследников. Я едва сумел скрыть волнение. Отто. Наверняка тот самый. Снисходительно улыбнувшись, я будто просто для поддержания светского разговора спросил. «Нашли?» «С такими деньгами да не найти. Они работали по заказу какой-то иностранной фирмы. Что-то там с наследством». Многолетний опыт не подвел. Можно перелопатить горы бумаг, изучить тысячи документов, но живого человека не заменит ничто. Значит, у моего Отто остались богатые родственнички за границей, и искали они его именно по последнему следу. Судя по всему, единственное, что они про него знали, это то, что он работал управляющим у британской подданной Перси Френч. Еще вспомнилось, что он оказался замешанным в какие-то шпионские истории. Увы, все это не имело никакого отношения к моему имению. Бумажная работа закончилась. Единственное, что я теперь мог сделать, это отыскать местоположение самой усадьбы и попытаться составить приблизительный план того, что пощадило время. Следовало торопиться. Через пару недель начнет отрастать трава, и искать следы старых строений будет очень тяжело. Только прежде я решил навестить студентку Гаврилову. Судя по всему, девушка очень упорно поработала и, возможно, могла рассказать что-либо интересное. Благо, кузница будущих педагогов находилась в двух шагах от архива. Меня беспрепятственно пропустили, почтительно глядя на мою профессорскую бородку, и даже подвели по моей просьбе к доске с расписанием занятий. От словоохотливой архивистки я уже знал, что Лена Гаврилова учится на втором курсе исторического факультета. Последнее уточнение было явно излишним. Вряд ли девушка, проторчавшая более полугода в архиве, изучает физику. Вот только старался я зря. Симпатичная темноволосая студентка, испуганно раскрыв свои ярко-синие глаза, сразу сказала, что все материалы уже сдала научному руководителю. Собственно, и тему выбрал он, и план составил. Видно, разговаривать с незнакомцами ей приходится нечасто. Она страшно разволновалась и покраснела. Чтобы как-то успокоить ее и придать невинный вид своему визиту, я сделал замечание. «Вам необходимо побольше уверенности. Скоро придете в класс, а дети не любят краснеющих учителей». В этот момент я выглядел совершенно как престарелый педагог, наставляющий своего юного коллегу. Девушка с опаской взглянула на мою трость и послушно кивнула. Кажется, я ее успокоил. В Ульяновске мне больше было делать нечего. Я закрыл свое исследовательское дело в архиве, отметил там командировку. Подумав, решил пока не сдавать ключ от квартиры. Оплачено посередину июня. Куда спешить? А теперь в путь. Он лежал передо мной прямо как стрела. Доехать до Сызрани, остановиться в гостинице, купить полевую экипировку, камуфляж, сапоги и в Вильяминовку. Расставаться с новым имиджем было даже немного жаль. Да и куда спешить? К сызранскому автобусу я так и прибыл, опираясь на трость. «Здрасте!» — негромко раздалось за спиной. Явно обращались ко мне. Рядом с огромной сумкой стояла Лена Гаврилова. «Едете домой?» Я постарался придать голосу максимальную дружелюбность. Вопрос излишний. Наступают майские праздники, и студенты устремились к родным пенатам пополнять запасы продовольствия. Вещей у меня с собой почти не было, и я, как старый джентльмен, подхватив сумку девушки, устремился в подошедший автобус. «Вы в Сызрань?» «Нет, я только до Теринги». Это название я где-то слышал. «Ах да, это же одно из имений Екатерины Максимилиановны Перси Френч. Мы заняли соседнее кресло. Судьба милостива. Она подарила мне очень приятную спутницу. Если не секрет, вы почему пошли на исторический?» «Я вообще-то на ИНЯС поступала, но баллов не добрала». «А чем, позвольте спросить, преподавание английского лучше преподавание истории? Та же школа, те же дети?» «Можно другую работу найти, переводчиком куда-нибудь устроиться. А с историей только в школу». Девушка явно удивлялась, что приходится объяснять такие элементарные вещи человеку в таких больших очках. Ох уж эти сельские мечтательницы. Вечно выдумают себе какое-нибудь счастье за 3-9 земель. Зато если бы поступили на ИНЯС, так никогда не узнали ничего о Кэтлин Перси Френч. «Ошибаетесь, я ею еще в школе интересовалась. Даже работу о ней писала на областной конкурс». «Если не секрет, почему?» У нас в селе сохранился старый барский дом, целый дворец, с башнями, балконами. Его забросили, он стал разрушаться. Вот наша учительница и придумала написать его историю, чтобы привлечь инвесторов, которые купят этот дом». «Купили?» «Нет, конечно. Сейчас и в Ульяновске старина никому не нужна, а уж в Теринге...» «Но, может, у вас действительно найдется что-нибудь поинтереснее? Привидений в старом доме нет?» Девушка уловила в моих словах насмешку и нахохлилась. Разговор вот-вот грозил оборваться. «Я видел на своем веку столько заброшенных прекрасных зданий. Чтобы выделиться из этой массы руин, нужна какая-то изюминка. Привидение, клад, романтическая история, связь с известными личностями». Увидев, что я не смеюсь над ней, девушка оттаяла. «У нас подземные ходы есть». «Уже кое-что». «И сокровища». «Сокровища усадьбы Персиф Рэнч?» Лена кивнула. «Что же вы молчите? Заинтриговали человека». Вдруг она спросила. «А почему вы интересуетесь Персиф Рэнч?» Врать не хотелось. За окнами медленно проплывало какое-то большое село с колокольней. В ослепительно-голубом небе замерли облака. «Вы будете смеяться, Елена, но мне просто понравилась фамилия. Каждый человек с детства любит сказки. Потом вырастает, забывает все. И в одно прекрасное время вдруг так снова захочется, как в детстве чего-то необычного. Мне подвернулась работа в юридической фирме, где нужно было искать след управляющего, некой госпожи Перси Френч. Мне это показалось именем эльфийской принцессы. Тем более, что, как потом выяснилось, она действительно родом из страны эльфов, Ирландии. Так я и очутился в вашем славном городе. Увы, в моей работе нет ничего интересного. А теперь вы расскажите мне про сокровища. Вы же видите, я, как все канцелярские крысы, неисправимый романтик». «Да рассказывать особенно не о чем. Просто барский дом, о котором я говорила, в 1917 году отобрали по решению сельского схода. А все, что в нем было, бесследно исчезло. В Симбирске оно не появилось, сельчане его не разграбили. Как в воду кануло. Дом стоит посреди села, незаметно ничего не вывезешь. Вот я и думаю, что все спрятано в подземных ходах. Старожилы много про них рассказывают». «А почему вы считаете, что это все не появилось в Симбирске?» «Но я ведь своего рода специалист по Перси Френч. Сколько проторчало в архиве?» Всего пару дней назад эта особа утверждала, будто все материалы передала своему научному руководителю и ничего не знает. Я украдкой оглядел ее повнимательней. Высокий лоб, умна, нет косметики на лице. Синие глаза печально смотрели в окно на начинающий зеленеть лес. О чем она думает? Перед тем, как задать главный вопрос, требовалось ее чем-то отвлечь. «Елена, а почему Екатерина Максимилиановна так и не вышла замуж?» «Я читала письма ее отца. Он уговаривал дочь уехать из России и предрекал: ты никогда не сможешь найти своего белого дрозда, диковинку такую. Она была необычная женщина, равного себе встретить не смогла». «Принцы тогда уже были большой редкостью, особенно эльфийские». Мне вспомнился тот печальный юноша из Языкова. Он явно не тянул не только на рыцаря, но даже на оруженосца. Паш, не более. Однако письмо его принцесса хранила. «Кстати, Елена, в вашей истории о сокровищах есть одна нестыковка. Вы говорите, что ценности пропали из усадьбы в 17-м. Но ведь летом 18-го, когда в крае установилась власть белых, была возможность их беспрепятственно забрать? Может, потайные подвалы показались более надежными, чем Симбирский дом?» «Тогда, значит, единственным хранителем тайны оставался управляющий. Куда он потом делся?» «Еще несколько лет прожил в Теринге, потом уехал. Его фамилия была Зольдберг. А вот и моя Теринга». Увидев, что я пытаюсь отыскать глазами барский дом, Лена добавила: «Его не видно с дороги. Он вон там». Придвинувшись, чтобы разглядеть, я невольно на миг прижался к ней. Когда выносил Ленину сумку из автобуса, захотелось сказать что-нибудь приятное. «Ваши духи пахнут ветром, который дует с Ирландского моря». «Мои духи закончились еще перед Новым годом», — засмеялась она.